Вторник, 25 декабря 2007 года. Поднимаясь по лестнице, я услышала голоса, доносящиеся из квартиры Стюарта. Они оставили дверь открытой. Вид незапертой двери обычно вселяет меня ужас, но я утешила себя тем, что это, в конце концов, не моя квартира. Я захлопнула за собой дверь, проверила, плотно ли она закрылась, и прошла в гостиную. Стюарт стоял на кухне, что-то оживленно рассказывая своему гостю, но, увидев меня, застыл с открытым ртом. А с дивана мне навстречу поднялся Алистер Ходж. «А, должно быть, вы и есть великолепная Кэти!» «Этот тип только о вас и трындит целыми днями!» «Ну как, поживаете, солнышко?» «Спасибо, хорошо. Приятно познакомиться». Я протянула руку. Я приняла бокал вина и присела на диван, приказывая себе расслабиться и улыбаться, что бы ни случилось. «Так, прекрасно, сейчас поставлю музыку, что-нибудь праздничное», — сказал Ходж. Я оглянулась на Стюарта. Он подмигнул мне и снова занялся приготовлением угощения. Алистер Ходж был высок и когда-то даже, наверное, статен, но ныне стал рыхловатый тучен. Появилась уже седина, прямо как у меня. Его обширный живот выпирал из-под льняной рубашки и свешивался на темно-коричневые вельветовые брюки. Тем не менее, он очень резво и с явным удовольствием вскакивал с дивана, чтобы подлить вина, и не поленился принести мне диски Стюарта, чтобы я сама выбрала. «Стюарт, старичок, у тебя же совсем нет рождественских песен, а ты включи телек». «Их там поют по всем каналам», — откликнулся Стюарт. «У меня тоже нет таких дисков», — быстро сказала я. «Ах, какая неприятность! Какое же Рождество без песенок!» Алистер переключал каналы, пока не наткнулся на жутко заунывный детский хор. Мальчики в нарядах ангелов, округлив рот и наморщив лобик, завывали на разные голоса. Я прижала руки к щекам. Уже горят, а я еще и половины бокала не выпила. «Ну, как твое плечо?» — крикнул Алистер. «Лучше, помаленьку заживает!» — отозвался с кухни Стюарт. Алистер с таинственным видом наклонился ко мне. «А вы, конечно, знаете, что произошло? Только то, что его ударил в плечо пациент, и это правда. Но при каких обстоятельствах? Дорогая! Я просто обязан рассказать вам все от начала до конца. Видите ли, наш доктор Ричардсон — героический персонаж. Он заслонил с собой медсестру от агрессивного пациента, уложил его одной левой. «Эй, не слушай его!» — досадливо проговорил Стюарт, входя в гостиную. «Такая балаболка! Одной левой! Бросил на пол!» и держал в одиночку, пока не прибыла подмога. Я взглянула на Стюарта с уважением. «Обычно мне не приходится драться с пациентами», — сказал он, улыбаясь. «Они или слишком несчастны, или слишком накачаны лекарствами. На проявление агрессии нет сил». Алистер поднял бровь. Я перевела взгляд с одного на другого. «И вообще, Ал, хватит уже трепаться о работе. Думаю, Кэти совсем ни к чему. Жуткие подробности. А он рассказал вам о своей награде?» «Нет», — сказала я. Стюарт презрительно хмыкнул и отправился обратно на кухню. Его наградили премией Уайли за работу на тему «Причины депрессии у молодых». «Вы представляете? Он единственный пока житель Соединенного Королевства, удостоенный этой премии. Поэтому мы все так им гордимся. Ну ладно, ладно, не дуйся. Слышишь? Я умолкаю. Я просто знаю, что сам ты никогда ей об этом не скажешь. Верно, старик?» «А вы что, работаете вместе?» — спросила я. «Нет, раньше работали. Я перешел в отделение нервных расстройств и последствия психологических травм. Это в другом корпусе. А Стюарт занимается депрессией и фобиями. Это его конек. И тоже работает с пациентами. страдающими нервными расстройствами после полученной травмы. Но начинали мы вместе. Он просто гений. Я вам расскажу. «Я все слышу», — крикнул Стюарт из кухни. «Знаю, что слышишь, чувак, поэтому я и говорю тебе комплименты». Алистер снова уставился на экран и даже глаза закрыл от удовольствия. А я пошла на кухню проверить, что делает Стюарт. «Тебе помочь?» «Нет, все под контролем». Я все же выбила себе право накрыть на стол, хотя стол и для двоих был слишком мал, не говоря уже о троих. Я откупорила новую бутылку вина, потому что первую мы как-то незаметно прикончили. Алистер принес хлопушки с рождественскими пожеланиями, и я положила по одной с каждой тарелкой, а потом снова отправилась на диван. Когда от голода и доносящихся с кухни ароматов у меня уже кружилась голова, Стюарт объявил: «Прошу за стол». Ужин получился классным. Баранина под сливовым соусом с овощами и картофелем и йоркширский пудинг. Мясо таяло во рту. А от вина у меня все мягко поплыло перед глазами. Не могу сказать, что это были неприятные ощущения. Мы вскрыли хлопушки и хохоча прочитали вслух идиотские пожелания, выпили еще вина, а к 6 вечера созрели для десерта. Алистер ел и пил за двоих, а мы со Стюартом тайком обменивались ироничными взглядами, впрочем, вполне дружелюбно. Потом я усадила Стюарта на диван и отправилась мыть посуду, взяв Алистера себе в помощники. Правда, Стюарт тоже вскоре явился на кухню, уселся на стул и молча наблюдал за нами. Мужчины засыпали меня вопросами о моей работе, и я описала спокойную, размеренную жизнь фармацевтической компании, рассказала, что в данный момент занимаюсь набором кадров для нового склада. Конечно, это безнадежная скука. Никакого сравнения с драмами психологически травмированных пациентов, но они слушали с видимым интересом. Стюарт отрезал здоровый шмат мяса и завернул в фольгу Алистеру с собой. Я заварила чай. За окном стемнело, пошел дождь, барабаня тяжелыми каплями по стеклу. В такую погоду приятно сидеть дома. Какой чудесный обед! — воскликнул Алистер, демонстрируя свой живот как военный трофей и нежно поглаживая его. — Я польщен, — сказал Стюарт, — хотя, скорее, все же ужин. Алистер грузно плюхнулся на диван между мной и Стюартом и радостно возвестил: — Ничего, я долго сидеть не буду. Он подмигнул мне: — Не сомневаюсь, вам двоим есть чем заняться и без меня. Щеки у меня вспыхнули, а Стюарт закашлялся. «Мы просто друзья», — выпалила я. «Ну, конечно», — заявил Алистер, улыбаясь еще шире. «А что, автобусы ходят сегодня?» — спросил Стюарт, нахмурившись. «Ходят. Да редко, гады», — проговорил Алистер, все еще улыбаясь мне. «Возмутительно. Людям все равно надо передвигаться. Даже в Рождество». «Но ты сможешь нормально добраться до дому?» «Чего?» «А! Конечно, конечно, без проблем». Последовала пауза. «Вообще-то мне пора домой», — сказала я. Мне вдруг показалось, что Стюарт хочет спровадить Алистера неспроста. Он рассчитывает на продолжение. Мы втроем выпили 3,5 бутылки вина, так что у меня и так все двоилось перед глазами. А вдруг у него далеко идущие планы? Я подумала о прошлой ночи, как я спала на его диване в его одежде. «Ал, а что ты делаешь завтра?» — зашел с другой стороны Стюарт. «Завтра?» «Не напоминаю, у меня до черта бумаг накопилось. Не дают нам, ленивцам, расслабиться. Тогда не оставляй все на последний момент». «Что?» Алистер вскинул глаза на Стюарта. «А, понял. Да, мне действительно пора. Что-то я у тебя засиделся». Он живо вскочил с дивана. «Да и мне пора», — упрямо повторила я. «Ну, дорогая, я уверен, что мы с вами скоро снова увидимся». «Да, конечно. Было очень приятно познакомиться. С пылающими щеками я подала Алистеру его пальто, Стюарт нашел его портфель, похлопал по плечу, пообещал встретиться утром за чашкой кофе и обсудить какую-то проблему, и через минуту Алистер уже был за порогом. Стюарт пошел вниз, закрыть за ним дверь, а я осталась в прихожей, держась за стену, чтобы не свалиться под вешалку. Снизу доносился раскатистый бас Алистера. «Какой роскошный ужин, Стю! Спасибо, что пригласил! Это тебе спасибо, что навестил! Честно!» «И...» — голос Алистера упал до такого же раскатистого шепота. «Я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил, что Кэти — настоящее сокровище. Просто чудо! Я совершенно очарован! С Ханной не сравнить! Повезло тебе! Все ты правильно сделал. Ладно, пошел. Ну и дождина!» Входная дверь захлопнулась, язычок замка встал на место, а через пару секунд Стюарт взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Я замерла в прихожей, схватившись руками за горло. «Кэти, что с тобой?» — заволновался Стюарт. «Что-то голова кружится». Выпила лишнего, наверное. Стюарт посмотрел на меня с тревогой. «Ты очень побледнела. Пойдем сядешь». «Нет-нет», — быстро сказала я. «Я иду домой». «Домой? Ты уверена? Может быть, побудешь еще?» «Нет». «Кэти, что произошло?» А я подумал. «Нет!» Я рванула к двери, поскальзываясь на ламинированном полу, выскочила на площадку и спешно заковыляла по лестнице, крепко вцепившись в перила. Трясущимися руками вытащила ключ, едва попала в замочную скважину, захлопнула дверь за собой и привалилась к ней, чтобы отдышаться. Через несколько часов, вымотавшись после множества проверок, приняв душ и свернувшись калачиком на диване, я послала Стюарту СМС. «Прости, что так получилось. Спасибо за ужин. К.Ц.» Я долго ждала ответ. Почти полчаса. Всего три слова. Я и их не заслужила. И все равно сердце у меня упало. Все нормально. Пока.